Четвертое. Трибуны и аудитории советских литераторов. Остановим внимание лишь на некоторых зданиях, которые были местом публичных выступлений московских литераторов. В первые послеоктябрьские дни сокращение количества издательств и бумажный кризис вызвали к жизни появление литературных кафе, ставших местом выступлений известных и неизвестных поэтов. Одним из первых в Москве открылось футуристическое кафе в Настасьинском переулке, в помещении бывшей прачечной, дом 1/52, не сохранился. Организаторами были Бурлюк, Маяковский и Каменский. Жизнь его оказалась недолгой. Через два месяца после открытия, в апреле 1918 года, его закрыли. Шершеневич, теоретик имажинизма, в воспоминаниях «Великолепный очевидец» писал: «В маленькой хибарке было кафе жизни. Там собирались не только поэты. Туда приходили попавшие с фронта бойцы, комиссары, командиры. Там гремели Маяковский и Каменский. Там еще выступал неэмигрировавший Бурлюк. В переулке раздавалась пальба, за стенами шла жизнь. В этом кафе родилось молодое поколение поэтов, часто не умевших грамотно писать, но умевших грамотно читать и жить. Голос стал важнее орфографии». В ноябре 1919 года открылось литературное кафе «Стойло Пегаса», хозяином которого была Ассоциация вольнодумцев, имажинистов во главе с Есениным, Мариенгофом и Шершеневичем. «Стойло Пегаса» обосновалось в помещении бывшего кафе «Бом», Тверская улица, 37, содержавшегося до революции Станисевским, клоуном Бомом. Алексей Толстой в романе «Хождение по мукам» рассказывает об этом кафе. Его видит Даша Телегина, приехавшая в 1918 году в Москву. Не доезжая Страстной, налево под вывеской «Кафе Бом», за двумя зеркальными окнами, сидели на диванах праздные молодые люди и вялые девицы, курили, пили какую-то жидкость. Здесь собирались поэты всех школ, бывшие журналисты, литературные спекулянты, бойкие юноши, легко и ловко приспосабливающиеся к смутному времени, девицы, отравленные скукой и кокаином, мелкие анархисты в поисках острых развлечений, обыватели, престившиеся пирожными. В «Стойле Пегаса» Сергей Есенин читал Пугачева, там устраивали диспуты. В тесном кафе стояла небольшая эстрада, с которой выступали со стихами и даже с докладами. С января 1919 года по 1925 год в помещении бывшего «Домино» на Тверской улице, 18, по старой нумерации домов по улице Горького, помещалась сначала эстрада, а потом клуб Всероссийского союза поэтов. Кафе «Домино» было самым популярным и посещаемым. В начале 20-х годов здесь можно было увидеть Маяковского, Есенина, Андрея Белого, Марину Цветаеву, Пастернака, Городецкого, Клюева и многих других. Бывали здесь и Луначарский, Коган, Мейерхольд. Охранная грамота наркомпроса, выданная членом Союза поэтов, гласила: «Всероссийский союз поэтов и функционирующая при нем эстрада-столовая преследует исключительно культурно-просветительные цели и является организацией, в которую входят членами все видные современные русские поэты». поэты, посещавшие домино, шутили. Можно славно развлекаться в доме номер 18. В кафе домино было два зала, где находилось множество миниатюрных столиков со стеклянными покрытиями. Под стеклом оранжевая бумага. На эту бумагу поэты клали рукописи со своими стихами, художники — карикатуры и шаржи. Художник Анненков, оформлявший кафе, на стенах и плафонах обоих залов написал краской стихи Каменского. Для эстрады был изготовлен чрезвычайно яркий занавес, зеленые и алые полосы, а на них замысловатые геометрические фигуры. Как сообщал вестник театра, 24 февраля 1920 года состоялось открытие клуба. Помещение отремонтировано, стены украшены карикатурами художника Мака на современных поэтов. Вход в клуб свободен только для членов Союза и членов Профсоюза работников искусства. После переоборудования кафе многие по-прежнему называли его «Домино». Некоторые именовали его «Кафе поэтов», а некоторые «СОПО» — «Кафе Союза поэтов». В первое время существования Союза поэтов Маяковский не принимал участия в жизни этой организации. В дальнейшем он в качестве гостя стал заходить в «Кафе поэтов». Будущий руководитель Лефа должен был следить за направлением литературной жизни Москвы. Многочисленность литературных группировок, объединяемых СОПО, в большой степени определила трудности работы Союза, постоянные изменения его состава и сменяемость председателей. Несколько раз на пост председателя избирался Брюсов. В этом кафе произошла знаменательная встреча Маяковского с Есениным. 20 марта 1921 года, по воспоминаниям Грузинова, Сергей Есенин выступал в кафе «Домино» после вечера современной поэзии. В тот вечер он говорил о народных корнях, конкретности образа. 6 декабря 1920 года, в пору напряженных дискуссий и дебатов по литературным вопросам, москвичи могли увидеть на улице города афишу такого содержания. МКП, Дворец искусств, Большой зал консерватории, Большая Никитская. В понедельник, 6 декабря, Россия в грозе и буре. Вступительное слово Луначарский. Выступят Адалис, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Ада Владимирова, Сергей Есенин, Рюрик Ивнев, Михаил Козырев, Иван Рукавишников, Борис Пастернак, Иван Новиков, Туманный, Эренбург. Артисты Коонен Церетели прочтут произведения Блока, Вячеслава Иванова, Клюева и других. Начало в 8 часов вечера. Билеты продаются во Дворце искусств. Этот вечер был ознаменован чтением Есениным поэмы «Пугачев». О доме 52 на улице Воровского будет рассказано в следующей главе. Поэтическая жизнь Москвы неразрывно связана с другим сооружением центральной части города – Политехническим музеем. Здание Политехнического музея, Новая площадь 3, строилось в течение 30 лет. Оно состоит из трех сооружений, которые были поочередно построены по проектам разных архитекторов. Музей был открыт в 1872 году с целью пропаганды естественно-научных знаний по инициативе Менделеева и Сеченова. Но помимо лекций на естественно-научные темы, в большой аудитории Политехнического музея проходили выступления политических деятелей, литературные диспуты и вечера. В первый день работы в Москве советского правительства, после его переезда из Петрограда, здесь выступал Владимир Ильич Ленин. Литературные традиции большой аудитории Политехнического музея зародились еще до революции. Накануне октября, 24 сентября 1917 года, Владимир Маяковский сделал здесь доклад «Большевики искусства» и прочитал стихи «Война и мир» и «Революция». Целая эпоха в жизни Политехнического связана с выступлениями Маяковского. Они, как правило, состояли из двух отделений. В первом поэт читал стихи, во втором отвечал на вопросы. 19 января и 17 февраля 1922 года поэт выступал на вечерах на тему «Чистка современной поэзии». Задача сводилась к тому, чтобы путем коллективного труда всех участников и выступающих в дискуссии проанализировать положение в поэзии. На каждом вечере присутствовало около 50 поэтов, в том числе Асеев, Ахматова, Гастев, Герасимов, Есенин, Кусиков, Мариингов, представители кузницы, имажинистов, Ничевоков и так далее. 20 декабря 1922 года поэт выступал здесь с докладом «Что делает Берлин?». Он рассказал о впечатлениях от поездки в Берлин и Париж в октябре-декабре 1922 года, дав жесткую характеристику поведению писателей-белых эмигрантов. 27 декабря 1922 года выступил с докладом «Что делает Париж?», основные положения которого потом вошли в очерки Маяковского о Париже. 30 сентября 1926 года состоялся диспут о хулиганстве, на котором хулиганство было квалифицировано как социальное явление. Вывод из диспута был таков: хулиганство не такое страшное бедствие, как его обыватели представляют. Хулиганство мы одолеем, но от слов необходимо перейти к делу. Доклад, с которым он неоднократно потом выступал в течение 1927-1928 годов, «Даешь изящную жизнь», Маяковский сделал здесь 14 января 1927 года. Доклад был направлен против идеологии мещанства и завершался словами: «Пролетариат сам найдет то, что для него изящно и красиво». 20 декабря 1927 года в большой аудитории Маяковский выступал на вечере журналистов, а 8 октября 1929 года на вечере открывается РЕВ. Очень интересны были диспуты. Один 8 января 1930 года «Нужна ли нам сатира?», на котором поэт утверждал, что сатира может существовать при диктатуре пролетариата, и предлагал привлекать в ряды сатириков рабочих-выдвиженцев. Другой, 25 февраля 1930 года, «Пути советской литературы». 19 марта 1930 года поэт последний раз принял участие в диспуте по поводу постановки пьесы Безыменского «Выстрел». Он высказал мнение по вопросу о художественном методе пролетарского писателя. Одобряя пьесу, Маяковский говорил: «Мы располагаем очень небольшим фондом пьес, подобных «Выстрелу», фондом, противопоставленным морю пошлости на театре». В Политехническом выступал и Брюсов. 30 ноября 1920 года он сделал доклад «Поэзия и революция», основная идея которого сводилась к тому, что революция определяет расцвет литературы. Великой революции должна соответствовать великая литература. Как уже упоминалось, здесь неоднократно выступал Сергей Есенин. В частности, 17 февраля 1921 года он читал в Политехническом музее стихи на вечере разных поэтических школ, о чем в известиях было дано объявление. В Политехническом музее сегодня ассоциация вольнодумцев устраивает поэтический бой имажинистов Есенина, Мариенгофа и Шершеневича против всех литературных школ, течений и направлений. Вызываются символист Брюсов, футуристы, пролетарские поэты, акамеисты, если таковые еще имеются, начало в 9 часов вечера. Здесь 9 мая 1920 года состоялся литературный вечер Александра Блока. По воспоминаниям писателя Алянского, зал встретил его бурными аплодисментами. Не было никаких внешних или внутренних приемов чтения, и было совсем непонятно, какими тайнами владел поэт, чтобы так приковать внимание людей. Поэт читал свои старые стихи, в частности, «Девушка пела в церковном хоре», успех был потрясающим. Известны и последующие выступления Блока здесь, в мае 1920 и в мае 1921 года. В наши дни хорошо известна работа лекционного бюро Всесоюзного общества знания. Не раз большая аудитория Политехнического музея становилась местом выступлений московских литераторов. В 1960-е годы, в стенах, которые еще помнят горячие диспуты 1920-х годов с участием Маяковского, возродилась традиция поэтических вечеров. Здесь звучали уже новые голоса и поднимались другие проблемы. Однако основной в выступлениях продолжала оставаться проблема гражданственности. Она остро звучала в стихах, часто выступавших здесь в 1960-е годы Евтушенко, Вознесенского, Рождественского. Вспомним перечень поэтических имен. К примеру, только на одном лишь литературном вечере 17 октября 1962 года. Вечер поэзии проходил под председательством Наровчатова. Основная тема – поэт и время. Выступали Антокольский, Астафьева, Белинский, Вознесенский, Голубков, Железнов, Левитанский, Лисянская, Озеров, Ойслендер, Поженян, Сикорский, Соболь, Фомичев. И поныне большая аудитория Политехнического музея остается местом литературных вечеров. Здесь часто мы слышим актеров-чтецов с литературной программой. Одним из примечательных литературных адресов советской Москвы является дом 25 на Тверском бульваре. О прошлом его уже рассказывалось в нашей главе. Это дом Герцена. В 1920-е годы здесь располагалось объединение пролетарских литераторов. В этом же здании находилась Московская ассоциация пролетарских писателей, МАП, возникшая в 1923 году, в которую входили многие писатели – Фадеев, Ставский, Киршон, Афиногенов. Чуть позже, в том же 1923 году, на основе МАП создалась Российская ассоциация пролетарских писателей, РАП, тоже располагавшаяся в этом же доме. Здесь находились редакции РАПовского журнала «На литературном посту» и издательства «Федерация». После принятия в 1925 году постановления ЦК РКПБ о политике партии в области художественной литературы была сделана попытка объединить литературные организации в Федерацию объединений советских писателей, ФОСП, правление которой также находилось здесь. Чуть позже в этом здании расположился ЛОКАФ, литературное объединение Красной армии флота. Он был создан в июле 1930 года по инициативе Всеволода Вишневского, прекратил существование в 1934 году после образования Союза писателей СССР. Главная задача этого литературного объединения состояла в воспитании писателей из военной среды. В инициативную группу входили Асеев, Демьян Бедный, Безыменский, Всеволод Вишневский, Горький, Лебединский, Ставский, Сурков и другие. С 1 января 1931 года выходил ежемесячный литературно-художественный журнал «ЛОКАФ», с 1933 года переименованный в «Знамя», редакция которого и по сей день находится в правом флигеле здания. В полуподвальном этаже правой части дома располагался в 1920-х, начале 1930-х годов писательский клуб. Здесь бывали Маяковский, Фурманов, Асеев, Пастернак, Сельвинский, Антокольский, Есенин, Булгаков. В 1928 году в доме Герцена произошла встреча Максима Горького с московскими литераторами, а в 1930 году поэты и писатели принимали индийского поэта Рабиндраната Тагора. С 1 декабря 1933 года в этом старинном особняке проходят занятия студентов Литературного института имени Горького Союза писателей СССР. Он был создан в сентябре 1932 года в честь 40-летия литературной деятельности Горького. В Литературном институте преподавали Гладков, Сурков, Фадеев, Федин, Паустовский, Леонов, Луговской, Всеволод Иванов, Ромашов, Лидин. Закончили институт или учились здесь Михалков, Симонов, Алигер, Гамзатов, Розов, Ажаев, Ильина, Долматовский, Бондарев, Коган, Кульчицкий, Луконин, Солоухин, Винокуров, Ваншенкин, Евтушенко, Воронько, Слуцкий, Яшин. Воспоминания одного из выпускников института Луконина передают дух и атмосферу института в конце 1930-х годов. «Мы съехались со всех концов страны в Литературный институт имени Горького. Сергей Смирнов из Рибинска, Яшин из Вологды, Кульчицкий из Харькова, Майоров из Иваново, из Киева Платон Воронько. Потом из другого института перешли на Равчатов, Слуцкий, Самойлов. Осень 1939 года. Я привез из Сталинграда Николая Отраду. Ходил с нами добрый большой Арон Капштейн. Коридоры гудели от стихов, стихи звучали в пригородных вагонах, когда мы возвращались в общежитие. Мы бушевали на семинарах Луговского, Сельвинского, Сеева и Кирсанова. Сами уже выступали на вечерах и уже затевали принципиальные битвы между собой. «Война с белофиннами» грянула над нами. Мы побежали в военкомат, просились, стриглись и поехали в шатких теплушках на первую свою войну. В память о студентах, погибших на полях войны с белофинами и в Великую Отечественную войну, на парадной лестнице Лит-института установлена мемориальная доска, на которой начертаны 25 имен юных литераторов. Во флигелях этого дома жили писатели Сергей Евценский, Всеволод Иванов, Платонов, Луговской, Пришвин, Мандельштам, Орешин, Свирский, Фадеев, Чуковский. Некоторые из них вели семинары. И ныне в этом институте, имеющем такие богатые, славные литературные и гражданские традиции, воспитывают литературную молодежь. В центральной части города находятся также места встреч писателей и читателей. 1960-е годы характеризовались необычайным оживлением читательского интереса к поэзии. Поэты выступали в больших залах перед широкой аудиторией. Интерес к поэзии настолько возрос, что открыли специальный концертный зал «Поэзия», улица Горького, 12. В наши дни выступления чтецов с литературными композициями проходят и в городском доме учителя, Пушечная, улица 4. В 1954 году вышел первый поэтический сборник «День поэзии», который стал популярен в последующие годы. С сентября 1955 года День встречи поэта и читателя, также именуемый День поэзии, стал традиционным. Вот лишь несколько примеров. 12 декабря 1962 года в колонном зале Дома Союзов на вечере поэзии выступили Долматовский, Козловский, Левитанский, Рождественский, Рыльский, Светлов, Смеляков, Смул, Старшинов, Турсун-Заде, Том, Хелемский, Евтушенко, Драч, Ванеев и кубинский поэт Падилья. 16 декабря 1962 года, в День поэзии, в книжном магазине номер 21 «Красная Пресня», улица Красная Пресня, 47/20, выступило 182 литератора. Они продавали сборники стихов, отвечали на вопросы, давали автографы, читали стихи, в общей сложности перед 12 тысячами читателей. Невольно вспоминались выступления литераторов в книжных лавках и поэтических кафе в 1920-е годы. Только число участников неизмеримо возросло. В книжном магазине «Сотом», Москва, улица Горького, 8, что на углу Советской площади возле памятника Юрию Долгорукому, читали москвичам стихи Антокольский, Ахмадулина, Барто, Бергольц, Грибачев, Долматовский, Дудин, Исаев, Мартынов, Смеляков, Турсун-Заде. Для дней поэзии характерны широкий размах и массовость. Писатели и читатели также находят друг друга в небольших залах литературных музеев, заполненных книгами, портретами, старинной мебелью, рукописями. Местом этих встреч является Государственный литературный музей Петровка, 28, Государственный музей Маяковского, проезд Серова, 3/6, а также музеи, расположенные в разных районах города, Государственный музей Пушкина, Кропоткинская улица, 12, Государственный музей Льва Толстого, Кропоткинская улица, 11, музей Гоголя и Лермонтова, о которых идет речь в главе, посвященной Арбату, музей Достоевского на улице Достоевского и других. Встреч много. Они стали неотъемлемой частью жизни литературной Москвы. Если мы обратимся к афишам за последние 5-6 лет, то вспомним, что в одном лишь Государственном литературном музее Петровка, 28, состоялись встречи читателей с Славиным, Друниной, Слуцкисом, Васильевым, Кугультиновым, Семеновым, Михалковым к 50-летию литературной деятельности писателя, Кроном, Арбузовым, Самойловым, Матвеевой, Наровчатовым, Тендряковым и многими другими. В те же годы залы музея были местом встреч с целыми творческими коллективами, редколлегии и авторами журналов «Вопросы литературы» и «Детская литература», «Альманаха поэзия», молодыми поэтами журнала «Юность» и так далее. «Вечера поэзии» приобрели массовую аудиторию. Они проходят в больших концертных и спортивных залах. Особенно популярными стали литературные вечера, транслируемые из телестудии Останкино. Пройдет время, войдут в литературу новые имена, откроют двери новые залы, где прозвучат голоса писателей, и не иссякнет интерес к памятным историко-литературным местам, так же, как никогда не ослабеет притягательная сила нашей литературы. Сегодня Москва живет напряженной литературной жизнью. На страницах современных романов, повестей и поэм вырастает образ Москвы, запечатляется стремительный размах современной жизни. Лирично и взволнованно говорит о постоянном обновлении города Евтушенко в стихотворении «Москва». «И пусть, когда ребенок сможет сказать начальные слова, Москва из лепета он сложит, и снова сложится Москва». Итак, мы совершили путешествие по литературным местам центральной части города. С этим районом граничит Арбат, о котором будет рассказано в следующей главе.